Глава 5. Это была та самая маска, которая упала с борта лодки, похитившей Немо. Может быть, это ключ к разгадке, который подскажет, где искать его сына. «Немо», — выдохнул Марлин. «Немо?» — недоуменно переспросил Чавк. «Ничего не понял». «Это какая-то несмешная рыбка-клоун», — согласился Бугор. «Нет-нет-нет», — сказал Марлин, подплывая к маске. «Так зовут моего сына. Его схватили аквалангисты». «Проклятые людишки!» — рявкнул Чавк. «Возомнили, что им принадлежит все на свете». «Так значит, ты папочка, который ищет своего сынишку», — сказал Бугор и шмыгнул носом, представляя себе горе убитого отца. Он смахнул слезу плавником, когда Дори и Марлин подплыли к маске, чтобы рассмотреть ее. «Что значат эти символы?» — спросил Марлин у Дори. «Я не понимаю человеческий». Рыбка схватила маску. «Тогда пошли отыщем рыбу, которая сможет прочитать это». Она направилась прямо к акулам. «Стой! Назад!» — крикнул Марлин, потому что у них появился шанс удрать отсюда. Акулы как раз собрались в кружок, обнимая расчувствовавшегося бугра. Марлин потянулся, чтобы выхватить маску. «Эй, это мое!» — завопила Дори. «Я первая нашла!» Они принялись яростно тянуть маску в разные стороны. Эластичная лента спружинила и стукнула Дори. «Ой!» — воскликнула она. «Прости», — заволновался Марлин. «С тобой все в порядке? Я не хотел». Дори потерла ушибленное место. «Ты мне наверняка нос разбил». «Дори, с тобой все ха?» — спросил ее Бугор, но тут он заметил крохотную капельку крови и подплыл поближе. «О-о-о!» Его зрачки расширились, больше он себя не контролировал. «Сейчас начнется!» — завопили Чавк и Якорь, хватая бугра за хвост. Его зубы клацнули в миллиметре от Дори. «Только один кусочек!» — умолял Бугор. «Дружище, ты лучше попридержи зубы!» — крикнул Якорь. «Ты что, забыл?» — напомнил Чавк. «Рыбы — наши друзья, не еда!» Но Бугор не обращал на них внимания. Он раскрывал пасть все шире и шире. Запах крови пробудил в нем хищника. «Жратва!» — вопил он, вырываясь вперед. «Дори, берегись!» — крикнул Марлин. Вдвоем они, подхватив маску, поспешно бросились прочь. «Сегодня я полакомлюсь!» — закричал Бугор, пускаясь в погоню. Дори и Марлин изо всех сил работали плавниками, чтобы поскорее сбежать от обезумевшей акулы. «Смотри, вот тут что-то есть!» — крикнула Дори, остановившись у торпедного отсека. Она задумчиво разглядывала буквы над заклинившей дверью. «В, И, Х, О, Д». «Что бы это значило?» — сказала она, разговаривая сама с собой. «Забавно, ведь точно такими же буквами пишется слово «выход». Огромная акула вломилась в комнату. «А вот и я! Заждались?» Обе рыбки юркнули в проход. Тут до Марлина дошло. «Погоди, ты что, умеешь читать?» «Я? Читать?» Дори замерла, обдумывая вопрос. И тут она вспомнила. «Точно, я умею читать!» Марлин дрожащими плавниками подсунул ей маску. «Тогда прочитай это, скорее!» Именно в этот момент Бугор вырвался из субмарины и кинулся на них с раскрытой пастью. Но промахнулся, и в его зубах повисла маска. «Нет!» — закричали Марлин с Дори, когда Бугор сорвал маску с их плавников. Рыбки бросились на утек. «Надо спрятаться где-нибудь», — лихорадочно думал Марлин. «Но где? «Ага». Он заметил торпедный отсек на боку субмарины. «Бугру сюда ни за что не влезть». Марлен подхватил Дори и потянул ее внутрь. Но путь преграждала огромная торпеда. Бугор уже ломился внутрь. «Ребята, вы уж не обижайтесь на него», — сказали Якорь и Чавк, подплывая ближе. «Вообще-то он отличный парень». Бац! Бугор снова нанес удар. Марлен выглянул наружу. «Маска! Она все еще болталась в зубах хищника». «Мне нужна маска!» — завопил Марлен. «Как скажешь», — участливо согласилась Дори. «Погоди!» — завопил Марлен, но было поздно. Рыбка-хирург уже отвернула болтик, который удерживал торпеду на месте. Она покатилась вниз, подталкивая двух друзей прямо в рот акуле. Бугор нетерпеливо клацал зубами. Сейчас он отведает вкусные рыбки. Но торпеда застряла у него во рту. Хищник не мог раскусить плотный металл. Дори и Марлен схватили маску и нырнули обратно в трубу. Разъяренный бугор выплюнул торпеду. «Только не это!» — в ужасе прошептали Якорь и Чавк. «Быстрее! Валим отсюда!» Торпеда стукнулась об одной из мин. Бум! Мина взорвалась, запуская цепную реакцию. Взрывы становились все мощнее и мощнее. Бум! Бум! Бум!